Глава 12. Парслин спала мертвым сном. Я напрасно беспокоилась. Я стояла и смотрела, как она лежит на моей кровати практически в той же позе, как я ее оставила. Темные круги под глазами, кажется, посветлели, и дыхание почти не слышалось. Через 2 секунды все взорвалось водоворотом яростного движения, и я была прижата к кровати, а большие пальцы Парслин давили мне на дыхательное горло. «Дьявол!» — прошипела она. Я боролась, чтобы высвободиться, но не могла пошевелиться. В мозгу вспыхивали яркие звезды, когда я цеплялась за ее руки. Мне не хватало кислорода. Я пыталась отстраниться. Но я была ей не соперница. Она больше и сильнее, чем я, а я уже слабела и утрачивала интерес к сопротивлению. Как легко было бы сдаться. Ну нет. Я перестала сражаться с ее руками и вместо этого большим и указательным пальцами зажала ее нос. Из последних сил я яростно крутанула его. «Флавия!» Она внезапно удивилась при виде меня, как будто мы старые друзья, неожиданно столкнувшиеся перед прекрасным Вермеером в Национальной галерее. Ее руки отстранились от моего горла. Но я все еще не могла дышать. Я скатилась с кровати на пол, охваченная приступом кашля. «Что ты делаешь?» — спросила она, удивленно осматриваясь. «Ты что делаешь?» — прохрипела я. «Ты раздавила мне гортань!» «О, боже!» — сказала она. «Ужас! Прости, Флавия, мне правда жаль. Мне снилось, что я в фургоне Финелла, и там был какой-то ужасный зверь. Он стоял надо мной, я думала, что это...» «Что?» — она отвела взгляд в сторону. «Прости, я не могу сказать тебе. Я никому не скажу, обещаю. Нет, все равно, я не должна». «Что ж, ладно», — объявила я. «Не надо. На самом деле я запрещаю тебе рассказывать мне». «Флавия?» «Нет», — сказала я совершенно серьезно. «Я не хочу знать. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Я знала, что если выжду, то, что скрывает Парслин, выскочит из нее, как свиной фарш из мясорубки миссис Мюллет. Это сравнение напомнило мне о том, что я не ела целую вечность. «Ты голодна?» — спросила я. «Ужасно! Ты, наверное, слышишь, как у меня урчит в животе!» Я не слышала, но притворилась, что слышу, и благоразумно кивнула. «Оставайся здесь, я принесу что-нибудь из кухни». 10 минут спустя я вернулась с миской продуктов, похищенных из кладовой. «Иди за мной», — сказала я, — «в следующую дверь». Парслин, широко распахнув глаза, осматривалась, когда мы вошли в химическую лабораторию. «Что это за место? Нам можно здесь находиться?» «Конечно, можно», — сказала я ей. «Здесь я провожу эксперименты». «Волшебные?» — спросила она, рассматривая мензурки и пробирки. «Да», — ответила я, — «волшебные. Теперь возьми вот это». Она подпрыгнула при звуке вспыхнувшей бундиновской горелки, когда я поднесла к ней спичку. «Держи их над огнем», — сказала я, протягивая ей пару сосисок и никелированные зажимы для мензурок. «Но не слишком близко, тут очень горячо». Я разбила 6 яиц в боросиликатную испаряющую емкость и помешала стеклянной палочкой над 2-й горелкой. Почти сразу же лаборатория наполнилась вызывающими слюнотечение запахами. «Теперь тосты», — сказала я. «Можно делать по 2 за раз. Воспользуйся зажимами». «Поджарь с одной стороны, потом переверни». Из необходимости я стала довольно опытным лабораторным поваром. Однажды, совсем недавно, когда отец приговорил меня к домашнему аресту в моей комнате, я даже умудрилась приготовить себе пятнистый дик, сварив на пару почечное сало из кладовой в колбе Эрленмейера с широким горлышком. И поскольку вода кипит при 212 градусах по Фаренгейту, в то время как нейлон не плавится, пока его не нагреешь до 417 градусов, я подтвердила свою теорию, что из драгоценного чулка Фели получится отличная форма для пудинга. Если и есть что-то более вкусное, чем сосиска, поджаренная на открытой бунзиновской горелке, я не могу себе представить, что это. Разве что чувство свободы, возникающее, когда ешь ее прямо руками, капая жиром куда попало. Парслин и я набросились на еду, как каннибалы после длительной миссионерской голодовки, и вскоре не осталось ничего, кроме крошек. Когда в стеклянной мензурке закипела вода на две чашки чая, я взяла с полки, где он хранился в алфавитном порядке, между мышьяком и цианидом, аптечную банку с этикеткой «Камелия китайская». «Не беспокойся», — сказала я. «Это просто чай». Теперь между нами повисло молчание, какое бывает, когда два человека начинают узнавать друг друга. Еще не теплое и дружелюбное, но уже не холодное и настороженное. «Интересно, как дела у твоей бабушки?» — наконец сказала я. «То есть у Финеллы?» «Полагаю, неплохо. Она твердая старушка». «Крепкая ты имеешь в виду?» «Я имею в виду твердая». Она намеренно выпустила стеклянную колбу, с которой игралась, и наблюдала, как она разлетелась на осколки на полу. «Но ее не сломают», — добавила она. Мне страшно хотелось высказать свою точку зрения, но я придержала язык. Парслин не видела свою бабушку в таком виде, как я, распростершуюся в луже собственной крови. «Жизнь может убить тебя, только если ты позволишь», — так она бывало говорила. «Должно быть, ты ужасно ее любила», — сказала я, осознав еще в момент произнесения этих слов, что говорю так, будто Финелла уже умерла. «Да, временами очень», — задумчиво отозвалась Парслин. «А временами вовсе нет». Должно быть, она заметила мое изумление. «Любовь — это не широкая река, которая течет и течет себе вечно. И если ты в это веришь, ты дура бестолковая. Ее может запрудить плотина, и тогда ничего не останется, кроме тонкой струйки». «Или она совсем иссякнет», — добавила я. Она не ответила. Я рассеянно взглянула в сторону Виста и подумала о видах любви, которые я знаю, и которых было немного. Через некоторое время мои мысли переключились на Бруки Хейрвуда. «Кто ненавидел его настолько, чтобы убить?» — призадумалась я, — «и повесить на трезубца Посейдона. Или причиной смерти Бруки стал скорее страх, чем ненависть?» Что ж, какова бы ни была причина, сейчас Бруки лежит на каталке в Хинли, и кого-то, ближайшего родственника, просит опознать тело. Когда служащий в белом халате приподнимет край простыни и откроет мертвое лицо Бруки, женщина сделает шаг вперед. У нее перехватит дыхание, она прижмет платок к рту и быстро отвернется. Я знаю, как это происходит. Видела в кино. И я готова поспорить, что этой женщиной будет его мать. Она художница, миссис Мюллет мне рассказывала, и живет в Мальден-Фенвике. Но, возможно, я ошибаюсь. Возможно, они решат избавить мать от горя. Может быть, женщиной, которая выступит вперед, будет просто знакомая. Но нет. Бруки не производит впечатления человека, который водит дружбу с дамами. Немногим женщинам понравится проводить вечера, шатаясь по сельской местности в резиновых сапогах и возясь с мертвой рыбой. Я так погрузилась в размышления, что не услышала, как заговорила Парслин. «Но никогда летом», — говорила она. Летом она все это бросала и отправлялась странствовать с Джонни Фа без единого пенни в кармане. Как парочка детей, вот какими они были. Джонни работал лудильщиком, когда был помоложе, но бросил это занятие и никогда не объяснял, почему. Тем не менее, он довольно легко заводил друзей и говорил почти на всех языках на свете. Они жили на то, что Финелле удалось заработать, предсказывая судьбу глупцам. «Я была одним из этих глупцов», — заметила я. «Да», — сказала она. Она не собиралась разделять мои чувства. «Ты путешествовала с ними?» — спросила я. «Один или два раза, когда была маленькой. Луните не особенно нравилось, когда я проводила с ними время». «Луните? Моей матери. Она их единственный ребенок. Цыгане любят большие семьи, видишь ли, но у них была только она. Их сердца разбились, когда она сбежала с Горджи, с англичанином из Танбридж-Уэллса. Твоим отцом?» Парслин печально кивнула. «Она часто говорила мне, что мой отец был принцем, ездил на белоснежном коне быстрее ветра, носил жилет из золотых нитей и рубашку из тончайшего шелка, умел говорить с птицами на их языке и становиться невидимым по собственному желанию. Кое-что из этого правда. Он был особенно хорош по части невидимости». Пока Парслин говорила, в моем мозгу пронеслась мысль, столь же неожиданная и непрошенная, как падающая звезда в ночном небе. Поменялась бы я с ней отцами. Я отмахнулась от нее. «Расскажи мне о своей матери», — попросила я, может быть, чуть-чуть слишком жадно. Нечего рассказывать, она была сама по себе. Не могла вернуться домой, если это можно так назвать. потому что Финелла и Джонни, в основном Финелла, не приняли бы ее. Ей надо было заботиться обо мне, и у нее не было ни единого друга в целом мире. «Как ужасно», — сказала я. «Как же она справлялась?» «Делая единственное, что умела. У нее был талант к картам, так что она предсказывала будущее. Иногда, когда дела шли плохо, она ненадолго отсылала меня к Финелле и Джонни. Они хорошо обо мне заботились, но когда я бывала с ними, никогда не спрашивали о Луните». «А ты им никогда не рассказывала?» «Нет. Но когда пришла война, все стало по-другому. Мы жили в жуткой комнате в Мургейте, где Лунита гадала на картах за занавеской, висевшей посреди комнаты. Тогда мне было всего 4 года, поэтому я мало что помню, разве только паука, жившего в дыре в стене ванной. Мы провели там, наверное, около 4 лет, и в один прекрасный день на окне пустого дома по соседству появилась табличка, и хозяйка сказала Луните, что его переделывают в клуб для военнослужащих. И внезапно Лунита начала зарабатывать больше денег, чем могла потратить. Думаю, она чувствовала себя виноватой из-за всех этих канадцев, американцев, новозеландцев и австралийцев, и даже поляков, приходивших в нашу комнатушку, чтобы на них раскинули карты. Она не хотела, чтобы кто-то подумал, что она наживается на войне. Я никогда не забуду день, когда нашла ее плачущей в туалете. «Бедные парни», — помню, рыдала она. Они все задают один вопрос: вернуться ли домой живыми. И что она им отвечала? «Вы вернетесь домой с почестями». Она говорила всем одно и то же, каждому из них, за полкроны за раз. Был один офицер, все время ходивший в этот клуб, высокий парень со светлыми усиками. Я часто видела его на улице, когда он приходил и уходил. Неразговорчивый, казалось, он все время что-то высматривает. Однажды, просто шутки ради, Лунита пригласила его погадать. Не взяла с него ни пенни, потому что было воскресенье. Через день-другой она уже работала на МИ чего-то там. Они ей не сказали, но, похоже, то, что она увидела в его картах, попало прямо в точку. Какой-то знаток в Уайт-Холле пытался вычислить, каким будет следующий шаг Гитлера, и до него дошел слух о цыганке из Мургейта, раскидывающей карты. Они взяли и пригласили Луниту на ланч в Совой. Сначала это была просто игра. Может, они хотели, чтобы прошел слух, будто они в таком отчаянии, что возлагают надежды на цыганку. Но опять то, что она говорила, было так близко к их самой секретной информации, что они не могли поверить своим ушам. Они никогда не слышали ничего подобного. Сначала они подумали было, что она шпионка, и вызвали ученого из Блэчли-парка, чтобы он допросил ее. Не успел он войти в дверь, как она сказала, что ему повезло, что он жив. Болезнь спасла ему жизнь. И это была правда. Он был назначен офицером связи к американцам, когда внезапный приступ аппендицита помешал ему принять участие в репетиции «Дня Д», операции «Тигр», как она называлась. Дело было сделано плохо, сотни людей погибли. Все это замалчивалось, конечно. В то время никто об этом не знал. Не стоит и говорить, что парень был поражен. Она прошла цветовой тест, и через несколько дней мы уже жили в собственной роскошной квартире в Блумсбери. «Должно быть, у нее выдающиеся способности», — сказала я. «Тело Парслин обмякло. Были выдающиеся», — тускло ответила она. «Она погибла через месяц. Ракета Фау-1 на улице рядом с Министерством авиации. 6 лет назад, в июне». «Соболезную», — сказала я, и это было правдой. «Наконец у нас появилось что-то общее. У Парслины у меня. Пусть даже это матери, погибшие слишком молодыми и оставившие нас расти в одиночестве». Как я жаждала рассказать ей о Харриет, но почему-то не могла. Печаль в этой комнате принадлежала Парслин, и я почти сразу же поняла, что слишком эгоистично лишить ее этого. Я начала собирать разбитое стекло от колбы, которую она уронила. «Ой», — сказала она, — «это должна сделать я». «Все в порядке», — успокоила ее я. «Я привыкла. Одно из тех надуманных извинений, которые я презираю. Но как я могла сказать ей правду, что я не хотела делить с кем-то сбор осколков?» «Это скоротечное проявление моей женской сути?» — подумала я. «Надеюсь, да. И в то же время нет». Мы сидели на моей кровати. Парслин прислонилась спиной к изголовью, а я скрестила ноги в противоположном конце. «Полагаю, ты захочешь навестить бабушку», — сказала я. Парслин пожала плечами, и я подумала, что понимаю ее. «Полиция еще не знает, что ты здесь. Мне кажется, нам лучше сказать им». «Пожалуйста, давай отложим это до утра», — предложила я. «Я слишком устала, чтобы думать». И это была правда. Мои веки словно налились свинцом. Я слишком измучилась, чтобы решать насущные проблемы. Самая большая из них — сохранить в тайне присутствие Парслин в доме. Последнее, что мне надо — беспомощно наблюдать, как отец выставляет из дома внучку Финеллы и Джонни Фа. Финелла лежит в больнице в Хинли, и, насколько я знаю, она может быть уже мертва. Если я собираюсь докопаться до причин нападения на нее в изгородях и, полагая убийство Бруки Хейрвуда, мне следует привлекать как можно меньше внимания. Это лишь вопрос времени, когда инспектор Хьюитт заявится сюда, выпытывать подробности того, как я нашла тело Бруки. Мне нужно время обдумать, какие факты я ему расскажу, а о каких умолчу. Или не умолчу. Мысли крутились водоворотом. «Эй-хо!» — подумала я. «Какая классная штука! Мир Флавий де Люс!» Следующее, что я осознала, то, что наступило утро, и в окна льется солнечный свет.